Глава 4. Дача полковника Головина располагалась в дачном поселке Березки в 50 километрах от города. Место тихое, вдали от шумных трасс. Терехов со всей командой был здесь однажды, когда батя проставлялся за свое последнее назначение. Довольно скромный двухэтажный дом по меркам чиновников. Но Головину земля досталась от отца, а строительством заниматься особо некогда. А места отличные, да. Киру еще в прошлый раз здесь понравилось. К тому же все условия имелись, включая душ, баньку, беседку, имелся даже мангал. На втором этаже спальня. Кир, разумеется, решил, что Тома спать будет там. А он разместится в гостиной. Хреново, конечно. Кир люто ненавидел диваны и спать на них, но выбора не оставалось. Да и чем дальше он будет держаться от Головиной, тем будет лучше для всех. «Надо же, скромненько. Сразу ясно, что папка не берет взяток. А мог бы», — хмыкнула Тамара. Девушка вышла из машины, потянулась, разминая мышцы и глядя на фасад дома. «Ты здесь не была ни разу?» – догадался Кирилл. «Я, знаешь ли, вообще в этом городе не была. Если ты не понял еще, то я – грязная тайна полковника Головина», – съехидничала девушка. «Вообще-то он о твоей безопасности волнуется. Профессия у него такая», – возмутился Кир. «Волноваться?» – фыркнула Тома. «Опасная для семьи, потому и скрывает тебя». Хмурился Терех все больше. Пришлось занять руки сумками, вынимать их из багажника, относить в дом. Ворота Кир предусмотрительно запер. Осталось провести инструктаж для подопечной. Тома производила впечатление не глупой девицы, а потому майор рассчитывал на понимание и всяческое содействие с ее стороны. «Мне нет никакого дела до его работы», — зло ответила Тома. «Я сплю сверху». Кир даже споткнулся на крыльце. «Нет, ну что с ним такое, а? Почему в каждой фразе он видит подвох и скрытый подтекст? Почему все звуки, что слетают с губ Томы Головиной, доводят его до состояния адского эротического возбуждения? Он же так не выдержит долго, сорвется». А девчонке будто было мало. Тома юркнула вперед, опередив Тереха, и легко взбежала вверх по деревянной лестнице. Перед глазами мужчины так и мелькнули крепкие округлые ягодицы, затянутые в ткань спортивных брюк. «Твою ж мать! Мать твою!» Кирилл выругался сквозь зубы. «Идиотизм какой-то! Он же не сопляк, чтобы так легко заводиться и остро реагировать на девчонку. При том, что сама девчонка даже не смотрит в его сторону. Прибраться нужно. 100 лет здесь никто не был!» Раздался голос Тамары. «Швабра в помощь!» – пробормотал Кир. Все покупки Терех отнес на кухню. Бегло осмотрел дом, коммуникации, даже заглянул в баню. И только убедившись, что все спокойно, загнал машину в гараж. Признаться, он проголодался. Надо бы хоть чайник вскипятить, а еще лучше сварить пельмени. Придется есть полуфабрикаты. Вряд ли Тамара изъявит желание готовить. Да и не факт, что вообще умеет это делать. Тереха не было в доме минут 20. Он осознанно оттягивал момент своего возвращения. Надеялся, что на свежем воздухе его попустит. Он же не выдержит долго без разрядки. А дрочить ранним утром на рассвете да на свежем воздухе – романтика, конечно, но не по рангу майору. Когда Кирилл вернулся, хлопнув дверью, то был несколько удивлен. Тамара ловко и сознанием дела суетилась в кухонной зоне. На плите что-то готовилось, закипал чайник, а на столе уже стояли тарелки. «Есть будешь?» «Не знаю, как ты, а я проголодалась, а потом уже займусь уборкой», — проговорила Тома. Кир принялся медленно стягивать ветровку с плеч, а сам не сводил глаз с девушки. Она уже тоже избавилась от мешковатой кофты, осталась лишь в спортивных брюках и футболке, а волосы скрутила в пучок на макушке. Пара завитков упала на шею и висок, отчего тонкие черты лица казались еще более привлекательными. Но это не мешало девушке порхать по кухне, заниматься нарезкой бутербродов, овощей для салата. «Омлет устроит?» — повернув голову, задала Тома вопрос. А Киру казалось, будто ноги вросли в пол. «Омлет? Да вполне. Минет, конечно, интереснее в сложившейся ситуации, но и омлет тоже неплохо». Разумеется, Терех лишь кивнул. Говорить как-то не особо получалось. Кир оставил рюкзак со своими вещами на диване. Сумка с одеждой Головиной, которую он забрал из дома тетушки Томы, плюхнулась у первой ступени лестницы. Кир решил, что не стоит подниматься в спальню, где будет спать девушка. Да и сама поклажа не такая уж и тяжелая. Тома вполне справится. «Все готово. Можно есть», — сообщила Тамара. «Я, конечно, не специалист, но пока еще никто не умер от моей стряпни». «Похвально», — усмехнулся Кир и сел за стол. «Хорошо сел. Вовремя. потому что Тома, подхватив сковороду, принялась выкладывать на тарелке ранний завтрак. Аромат омлета с зеленью и сыром оказался дурманящим, но мужчина смотрел совсем не на еду. Взгляд застыл на изгибах девичьей фигурки, которая внезапно и совершенно неожиданно оказалась слишком близко. Стоило лишь руку протянуть, и можно было обнять Тому за талию, а мужского бедра почти касались женские колени. «Ну, что скажешь, товарищ майор?» — уточнила Тамара, заняв место напротив и подхватив вилку. Брякнул Кир, но вовремя очнулся от наваждения, закашлялся, продолжил. «Пересолила слегка». «Да? Странно, нормально вроде», — нахмурилась Тома. Кир предпочел смотреть в свою тарелку, а не на юную красавицу. К тому же в утренних лучах, падавших из окна, Тамара выглядела волшебно. Это он успел заметить. Да и сложно было не увидеть, когда девчонка сидела в метре от него. «Нет, майор, ты идиот? Переспим». Так едва не брякнул. Вовремя включился мозг. Вовремя. В реальность Кира вернул телефонный звонок. Должно быть, полковник. Проверяет, как добрались, да и ждет отчета. Терех молча вышел из домика во двор, и Головин очень вовремя появился. Потому что Тереху очень нужно, чтобы кто-то вправил ему мозг. А батя это легко сможет. Тамара чувствовала себя неуютно. Отцовская дача ей нравилась. Красивые места, чистый воздух и атмосфера приятная. Но в присутствии Терехова Тома нервничала. Необъяснимо. И как бы ни старалась, веской причины отыскать не могла. Нет, она не боялась этого мужчину. Понимала, что рядом с ним в безопасности. И на каком-то интуитивном уровне верила ему. Но нервничала. Не могла никак выдохнуть и расслабиться. Потому и пыталась занять себя готовкой и уборкой. После завтрака перемыла всю кухню, потом поднялась в спальню. Помимо кровати и шкафа в комнате имелось кресло, которое Тома придвинула к окну и приступила к уборке. В процессе наведения порядка Тамара думала, что будет дальше. Простая физическая работа помогала прочистить мозг. Понятно, что отец, вмешавшись, либо уже решил ее проблему, либо как раз на пути к решению. Полковник Головин, как правило, не растягивал дела на месяцы или годы. Тогда же зачем ей торчать здесь вместе с майором целых 3 недели? Тамара планировала позвонить отцу и переговорить с ним лично, но почему-то оттягивала разговор. Да и отношения у нее с отцом были, мягко говоря, натянутыми. Нет, она никогда не ссорилась с единственным родителем, не конфликтовала. Просто не было у них доверительных отношений. Да и обида теплилась в сердце юной девушки. Обида на отца. На то, что не забрал ее с собой после смерти матери. Оставил с теткой. Тома настолько погрузилась в собственные мысли и размышления, что очнулась лишь когда закончила мыть пол на лестнице. Мыть пришлось руками и тряпкой. Без всяких швабр и новомодных пылесосов, которых Тома была уверена, в доме полковника отродясь не водилось. Ну да ладно. Тома была рада физической нагрузке и даже слегка вспотела. И прядки волос выбились из пучка, прилипли к лбу и вискам. Когда лестница засияла чистотой, Тома разогнулась и удовлетворенно взглянула на плоды своих трудов и поняла, что в кухонной зоне сидит майор. И взгляд у Тереха тяжелый, свинцовый, неподъемный какой-то. У Томы даже волоски на затылке зашевелились от этого взгляда. Нет, не жуткого и страшного. Волнующего и волнительного, будто майору хотелось просверлить дыру во лбу у Томы. «Я думала, ты на улице?» — зачем-то произнесла Тамара, глядя на Тереха. Тот стоял, упираясь бедром в столешницу, а в руках держал бутылку с минералкой. То ли пить собрался, то ли поставить в холодильник. Взгляд Кирилла изменился, а Тома вдруг ощутила потребность бежать. Интуитивно, на инстинктах. Будто взгляд Терехова ее предупреждал, что нужно максимально быстро оказаться наверху. Конечно же, Тома не прислушалась. Да и что майор ей сделает, пристрелит? Так она у него даже пистолета не видела. Драться с ней в рукопашную? Тоже вряд ли станет. Не производил майор Терехов впечатление мужчины, готового драться с девушкой, слабой и беззащитной. А потому Тамара подхватила ведро и пошла менять воду. Головиной еще почти весь первый этаж мыть. Дел валом. «Стоять!» Ракочущий мужской голос заставил Тому вздрогнуть. Ведро бухнулось на пол, опрокинулось. «Ты что, совсем идиот?» Охнула Тамара и принялась собирать разлитую воду. «Что за манера общения? Чуть что орать!» «Иди наверх, я сам!» Рявкнул Терех, размашисто шагая прямо на Тому. «Вот и убирай сам!» Психанула девушка и швырнула тряпку на пол. Получилось так, что Терех преградил ей путь к лестнице. Стоял злой, нервный какой-то. Смотрел на Тому сверху вниз, склонив голову, будто собрался покусать девушку. А Тома все больше волнения ощущала. И чего он так смотрит? Пялится. Пришлось протиснуться между Терехом и стеной, чтобы оказаться на первой ступени. А мужчина поворачивал голову, будто следя за каждым ее шагом. Казалось, еще секунда и бросится на нее. Нападет точно дикий и агрессивный хищник. «Слушай, Терех, ты чего такой загруженный? Расслабься, люди потянутся», — заметила Тома. Сделать шаг на вторую ступень Тамара не успела. Ее запястье оказалось перехвачено крепкой мужской рукой, а сама Тома замерла, прижатая спиной к бревенчатой стене. Ничего не оставалось, кроме как гордо вскинуть голову и расправить плечи. «Из дома никуда не выходить, никому не звонить, в сети не мелькать, ясно?» — отрывисто скомандовал майор. «С чего таким тоном? Подчиненным своим так командуй!» — взвилась Тома и ехидно добавила. «Ясно?» Девушка скривилась и демонстративно перевела взгляд на свое запястье. Терех все еще сжимал его пальцами. Не сказать, что было больно, ощутимо. Но Тома понимала, что майор вполне способен организовать ей перелом парочки костей. Медленно, очень медленно Терехов разжал пальцы. Отшатнулся назад так, словно Тома была прокаженной. Отвернулся. Тома шагнула на ступень выше. Хорошо, что схватилась рукой за перила, иначе бы споткнулась и упала, потому что широкие плечи мужчины казались невероятно притягательными. Напряженные, рельефные, обтянутые тканью футболки. И покраснела. Волнение, которое Тома испытывала в присутствии майора, усилилось. А потому, мысленно окрестив себя дурой, девушка легко взбежала на второй этаж. Дверей в спальне не было. Сама комната представляла собой просторное помещение с минимальным количеством мебели и небольшой ванной комнатой. Ничего лишнего. Было, конечно, уютно, но жаль, что хлопнуть дверью не получится. Да и уединиться не выйдет. Тома сунула наушники в уши и принялась разбирать все, что было в ее сумке. «Кто ж тебя учил вещи собирать?» Вздохнула Тома, рассматривая нехитрый гардероб, который оказался перед ней на кровати. И как Томе жить с этим 3 недели? Она пока не знала. Еще и Терех. Вот не мог отец прислать кого-то поуродливее, какого-нибудь ботаника-дылду или женатого 40-летнего вояку? И вот здесь Тому пронзила дичайшая мысль. А кто сказал, что Терех холост? Отец, кажется, ни разу не распространялся на эту тему, как и сам Терехов. Пусть он никому и не звонил в ее присутствии, не торчал в телефоне, и обручального кольца на пальце майора не было. Но ведь это ничего не значит. Кольцо можно и не носить, и жена, если таковая имеется, никуда не испарится. Тома нервно усмехнулась. Да, определенно дура. Возомнила не весь что, решила, раз уж Терех ее спас, улыбнулся пару раз, сверкнул перед ней мышцами и ямочками на щеках, значит, она ему понравилась? Набитая дура. Головина выдохнула, убрала вещи в шкаф, заплела растрепанные волосы в косу и спустилась вниз на кухню. Раз уж других занятий у Томы нет, придется заняться готовкой. Тереху, даже если и женат, а питаться все равно нужно. И Томе тоже. Кир смотрел на женские лодыжки. Наваждение какое-то. Помутнение разума и всех ранее здоровых частей мужского организма майора. Не иначе, а его сглазили, поломали в непонятных местах. У него срок годности истек. Да, все сразу. Все вышло из-под контроля. Лодыжки скрылись из виду на верхнем этаже. Киру удалось выдохнуть. Так, нужно убрать воду с пола. Но Терехову было сложно двигаться. Казалось, он сделает шаг, и ноги сами понесут его следом за Томой. Ведьма она, что ли? Кир не узнавал себя. Он же здравомыслящий, прагматичный, привык просчитывать каждую мелочь и делать выводы. Вот и сейчас. Сделал. Только вывод оказался неутешительным. Его переклинило на Томе Головиной. Нет, оно, конечно, понятно. Тамара красавица. Стройная, гибкая, грациозная. Черты лица кукольные. Глаза огромные. Волосы шикарные. И голос. Даже голос Киру нравился. Живое воображение майора мигом подсказало, что стоны в исполнении Томы снесут ему крышу. Впрочем, он и без стонов уже сбрендил. Наклоняться было тяжко. Чертов непослушный, в полной боевой готовности член доставлял массу неудобств. Такими темпами Кир скоро вообще ходить не сможет. «Дожил ты, майор, до маразма!» — Пробормотал Терех и вышел из дома вместе с ведром и тряпкой. На первом этаже имелась и ванная комната, и кладовка, где можно было помыть и оставить ведро. Но Кир все же вышел на улицу. Он уже начинал думать, что спать в одном доме с Тамарой опасно, а потому прикидывал, как поступить. Оставить подопечную в домике одну категорически нельзя. В идеале он должен держать ее в поле зрения все 24 часа. По идее, он должен спать рядом. Спать, млять, а как ему спать с ней рядом, если он с трудом смотрит в ее сторону? И в мыслях он уже давным-давно Томку в разных позах. Вот же, сука, млять, мать вашу! В сердцах прошипел Терехов. Надо что-то делать. А что? Да и полковнику он пообещал, что с головы Томы ни волоска не упадет, и сам он будет держаться подальше. Мужик он или как? Слово офицера дал. Значит, будет держать. Кир надолго завис во дворе дачи полковника. Изучил периметр, пути отхода, позаглядывал через забор к соседям, прикинул все плюсы и минусы территории, даже наколол дров. На всякий случай. Вдруг Тома решит искупаться в баньке или захочет посидеть у костра поздним вечером. Словом, Терех занимал себя и свое тело работой, чтобы максимально оттянуть момент возвращения в дом. Но время близилось к обеду. Здоровый и крепкий организм майора тонко намекал на прием пищи. Да и сам Кир решил, что запал слегка иссяк, а следовательно, Томе ничто не угрожает. По крайней мере, Терех чувствовал, что может находиться рядом с девушкой и не бояться, что его мозги вновь поплывут. Тома порхала от холодильника к плите, к столу и обратно. Что именно готовила девушка, Кир не уточнял, но ароматы на весь первый этаж витали убойные. Это было просто прекрасно. В животе майора моментально заурчало. Проснулся адский голод. «Через 10 минут можно обедать», — сообщила девушка и взглянула на Терехова. «Секунды две, не больше». Терех смотрел в удивленные глаза Томы Головиной. Видел, как меняется выражение ее лица. Как на щеках вспыхнул румянец, а тонкие пальцы торопливо убрали упавший на лицо локон. Кир понял, что он даже не удосужился вернуть футболку на место. Швырнул на лавку у крыльца, а сам двигался по саду-огороду в одних штанах. Ну не дебил ли? Дебил. Потому что взгляд у Томы был потерянный. Ну вот, напугал девчонку. «Душ приму!» — пробормотал Терехов и прямиком потопал в ванную. Дверь комнаты отсекла Кира от приятных ароматов будущего обеда, от робкого смущенного взгляда Томы, даже, кажется, от реальности. Терех прикрыл глаза, уперся плечом в стену, стиснул кулаки до хруста. Заставил себя вспомнить, что Томе всего лишь 20 лет. И пусть она бойкая, боевая, дерзкая, а все равно девчонка, наивная и сопливая. Даже если и не девственница, а все равно глупышка. Тереха понесло в самые дебри. Он совершенно не понимал, что с ним. Бесила мысль, что у Томы мог быть бойфренд или просто партнер. Молодежь ведь нынче со свободными взглядами. Для них сексом заняться все равно, что чихнуть. Да нет, Тома не такая, видно же. И смутилась она, увидев Кира без футболки. Чтобы понять, это мозга даже поплывшего Киру хватило. И все-таки Томка очень красивая. И косу заплела. Терех это заметил. Красиво заплела. Так она еще больше похожа на послушную девочку. «Черт твою ж бабушку!» — промычал Терех сквозь зубы и открыл глаза. Душевая кабина сияла чистотой. Становилось понятно, что и здесь Тома успела прибраться, пока он бегал по владениям полковника. И стало резко не хватать воздуха от мысли о том, что Тома была здесь несколько минут назад. Наклонялась, прикасалась пальцами ко всему, что здесь было. «Извращенец долбанный!» Окрестил Кир сам себя и понял, что выбора у него не осталось. У него есть минут 10. Майор Терех обязан оградить подопечную от опасности, особенно если опасность исходит от него самого. Потому придется вспомнить далекую бурную юность и прибегнуть к помощи собственных рук.